у ценных бумаг. Родители, мистер и миссис Картер Дэвис, погибли в результате автокатастрофы после лобового столкновения с фургоном на автостраде под Сан-Диего 14 апреля 1955 года. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтверждает факт дорожного происшествия. Водитель второго автомобиля осужден. По описанию миссис Миллер, погибшая была среднего роста и веса, брюнетка, с коротко стриженными волосами, карими глазами, шрамов и родимых пятен не помнит. Описание совпадает с трупом. Далее сообщила, что Клодия Дэвис была спокойной, скромной квартиросъемщицей, жилье и услуги оплачивала в срок, была приветлива, мила, открыта, по-детски застенчива, в тратах осмотрительна, окружающим нравилась, но отличалась нелюдимым характером. В апреле или мае 1959 года к погибшей из Брентвуда в Калифорнии приехала кузина Джози Компсон. Проверка в бюро учета правонарушителей безрезультатна, досье на нее нет. Ждем информацию из полицейского управления Лос-Анджелеса и ФБР. Судя по описанию, она немного старше Клодии. Совсем на нее не похожа ни внешне, ни по темпераменту. «Они были разные, как белые и черные», — сказала миссис Миллер. «Но ладили между собой прекрасно. Джози поселилась у сестры. Их отношения характеризовались как сердечные, гармонические и дружеские. А девушки мало с кем встречались, всюду всегда были вместе. Создается впечатление, что Джози перенимала затворнические привычки Клодии. Часто выходили вместе из дома. Лето 59-го провели на Черепашьем острове в заливе. На Рождество ездили кататься на лыжах в Солнечную долину. А в марте этого года 3 недели отдыхали в Кингстоне на Ямайке, возвратившись домой в начале апреля. Источником доходов были дивиденды, положенных в банк ценных бумаг. Владелицей акции Клодия не являлась, но проценты с них принадлежали ей пожизненно. По завещанию, после ее смерти, бумаги и дивиденды переходили в собственность Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, альма-матер ее отца. Но как бы то ни было, а Клодия была очень хорошо обеспечена. Смотри счет в банке Highland Trust. И, судя по всему, помогала деньгами Джози, поскольку, по словам миссис Миллер, обе нигде не работали. На вопрос о том, не были ли они лесбиянками, миссис Миллер, человек сведущий и в таких вещах ориентирующийся, сказала: «Нет, никто из них такой не был». 3 июня Джози и Клодия вновь уехали на уикенд. Привратник подтвердил, что помог им уложить чемоданы в багажник машины Клодии. Кадиллак 1960 года выпуска с откидывающимся верхом. Клодия села за руль. В понедельник утром девушки не вернулись, хотя и обещали. Клодия позвонила в среду и сквозь слезы сообщила миссис Миллер, что с Джози случилось несчастье. Она умерла. Миссис Миллер помнит, что спросила, не может ли чем-нибудь помочь. Клодия ответила: «Нет, все уже сделано». 17 июня миссис Миллер получила письмо от Клодии. Прилагается. Почерк совпадает с подписью Клодии. В письме говорилось, что она не может вернуться в свою квартиру после того, что случилось с ее сестрой. Напомнив миссис Миллер, что срок аренды истекает 4 июля, она обещала прислать чек за июнь до 10 числа. Написала, что вещи ее и документы возьмет, частично перевезет к ней, частично примет на хранение компания по оказанию помощи при переездах. Смотри выписанный Клодии чек номер 010 от 14.07 фирме Allora Brothers. оплата за упаковку, перевозку и хранение.